Я расскажу тебе много разных историй. Я расскажу тебе о лете, о море. На слабую долю нас, слабую долю нас, слабую долю нас, слабую долю. Я расскажу тебе много разных историй. Насыпь раны мне мари. Насыпь на раны мне мари, хуаны, и кисло ты налей. Насыпь на раны мне мари, хуаны, и кисло ты налей.